И тут опять полоснул меня страх. Не по сердцу полоснул, а по всей моей изотовской душе, незримо связанной с бесчисленными душами погибших рабов и рабов освобождающихся. «Ну что дрожишь, Зотов? Не бойся, Зотов. Я не дьявол, я хуже», — сказал господин сыщик. «Ни дьявола нет, ни бога. А если человек сытый, то один другого хочет сделать слугой». Преодолел я страх и говорю. «Так было». «Так будет, Зотов», — сказал господин сыщик. «И чем же управлять будете? Рабов бичами, каленым железом. Так вы теперь вроде бы не рабы. Потом пошел страх Божий, гиена огненная. Плачь, люби кесаря и кайся. Долго держалась, но поломалось и это. Ныне есть кнут похлеще, невидимый. Он же и пряник, называется рубль. Я спрашиваю, чем заменить свободную продажу души и тела? Кнута вы теперь не забоитесь, а рубль отмените. Чем управлять будешь сытым детем своим?» «А зачем управлять?» — спросил главноуговаривающий, дожевывая сладкий кусок. «Они государство отменят. Анархия и волки на Тверской, на Театральной площади и на Садовой Триумфальной». «Не отменят», — сказал господин сыщик. «Их тогда нормальные соседи сожрут. Не отменят. Чем тогда будете управлять сытым детем своим? Логично?» «Пожалуй, глупо», — возразил Непрядвин, который до этого молчал. «Рубль для сытого не приманка. Для сытого приманка — достоинство». Из-за этого слова Непрядвин остался жить, когда все кончилось. За достоинство, за уважение души его, человек все сделает добровольно. Достоинство. И я захохотал, и слезы потекли из моих очей, и прошел страх бессмысленной смерти, потому что прошел страх бессмысленной жизни. «Обманул ты меня, господин сыщик!» — сатане от хохота сказал я. «Обманул! Не все ты про человека знаешь!» «Приступим к неофициальной части», — сказал господин сыщик. И стали они нас лупить и записывать вопросы, на которые у нас не было ответов. «Погодите», — сказал аграрий, когда они устали. «Дайте я выскажу важную мысль. Пусть она сохранится хотя бы в протоколе». Аграрий посмотрел на меня и сокрушенно покачал головой. А я подумал, хорошо, что он не видит себя. «Ну?» — нетерпеливо сказал господин сыщик. «Давно пора. Пишите, Гаврилов. О чем же ваша мысль?» «О нравственности». «Впрочем, неважно. Гаврилов, пишите». «Пишите, Гаврилов», — сказал аграрий. «Похоже, что к нравственности нужен иной подход. Не сословный, не классовый, не национальный. Ни профессиональный, ни идеологический, ни религиозный. Ни одно деление не проходит, когда дело касается нравственности. На сегодняшний день, если собрать с поверхности все определения нравственности и отсеять все определения, возникшие в той или другой среде, то на дне останется наипростейшее и наиглавнейшее. Как бы ни хитрил человек, призывающий к нравственности, всегда оказывается, что нравственность — это то, что нравится лично ему». Непрядвин незаинтересованно пожал плечами, а господин сыщик заинтересованно глядел с видом «ну-ну». А Гаврилов строчил. Они отдыхали. «Он, конечно, не говорит «моя нравственность». Он говорит «наша». Объявляет ее свойством кого-нибудь, от имени которого он якобы выступает. Однако, ежели этот же клан потребует от него самого выполнения того, что он объявляет нравственным, он визжит и увертывается, и вносит уточнения, и так далее, и так далее. И обнаруживается, что наша нравственность Это то, что ему нравится. Но не в себе, а в других. То есть, что его представление о нравственности всегда относится к другим, а не к нему. Вот печальная истина и новинка. И на деле выходит, что нравственный лишь тот, кто громче требует от других, чтобы они нравились лично ему. «Ну, хватит», — сказал господин сыщик. «Погоди», — сказал Непрядвин. «Покурим». «А вместе с тем», — продолжал аграрий, «каждый хочет, чтобы существовало все же некое нравственное целое, частью которого будет он сам. Все попытки сформулировать единый нравственный закон разбиваются о практические действия людей, увертливо живущих среди тех, кто пытается этому закону следовать. И невольно приходишь к мысли, что где-то в самом корне вопрос поставлен неверно, неприродно и механически».